Глава третья. Сказать, что я обалдел от услышанного, не сказать ничего. На месте незачем было обманывать меня, да и по некоторым признакам я понял, что она не врет. Например, во всех моих защитных амулетах, которые Блонди хранила в сундуке большой комнаты, рассеялся заряд. И это было показательно. Раз в полгода артефакты, изготавливаемые инженерами, стоило обновлять. Если этого не делать, происходила разрядка. Год. Целый год я провалялся в постели без сознания, и все это время Блонди ухаживала за мной. Даже не передать словами, что я чувствовал, осознав это. Благодарность, стыд, смущение, долг. Выбравшись из урочища, Мисти отыскала какую-то старую охотничью заимку в глухомане, которую привела в относительный порядок. Девушка, которая еще недавно не была приспособлена к самостоятельной жизни, и едва не попадала под мобили, переходя дорогу, умудрилась выжить сама и помогла сделать это мне, валяющемуся в отключке. Блонди отремонтировала заброшенное жилье, заготовила дрова, пережила холодную зиму, отбила несколько нападений лесных хищников, научилась готовить, разобралась с моими механическими перчатками и оружием. Ей даже пришлось научиться общаться с людьми и наладить контакты с нашими ближайшими соседями. Жителями небольшого поселения, расположенного почти в 400 километров от Кайтрана. Селяне, обитающие не под защитой стен, а полагающиеся только на себя, были людьми суровыми и к новой соседке, появившимся невесть откуда. Обо мне они не знали, поначалу отнеслись настороженно. Но Мисти не доставляла им хлопот, лишь изредка покупала и заказывала еду, часть которой поселенцы периодически возили из города, а часть производили сами. К тому же, девушка поделилась некоторым количеством лекарств, которых у нас в рюкзаках было с избытком, так что отношения, можно сказать, наладились. Никто нас не трогал. То, что когда Блонди вкратце обрисовала мне ситуацию, в которой мы оказались, я слегка успокоился. Маркус потерялся в вихре взбесившегося сумрака, и непонятно вообще, выжил он или нет. В любом случае, в тот момент преследование никто не продолжал. Некому оказалось идти по нашему следу. Судя по всему, большая часть сунувшихся в аномальную зону ублюдков оказалась уничтожена Мисти и вырвавшейся из меня магией. И вот это вызывало вопросы. Магия во мне, очевидно, была. Вот только какая? Что-то теневое, что я до сих пор не видел? С тех пор, как я очнулся, прошло уже больше недели. Сильные головные боли перестали меня мучить, но звон и тяжесть в черепушке никуда не делись. Не помогали ни таблетки, ни отвары, и я понятия не имел, с чем это связано. Лишь догадывался, что с этим странным ключом, который мне отдала Мисти, но ничего с этим поделать не мог. А потому просто восстанавливал силы, отъедался на добытой Блонди дичи и крестьянских харчах, чинил покоцанный до ужасного состояния байк. Слава старым богам, ремонтный набор с некоторыми запчастями хранился во вместительном бардачке Арча. Ну и самое главное, пытался так и разобраться с этой магией, которой так долго хотела владеть. Сказать, что у меня что-то получалось, значит соврать. Ни хрена у меня не получалось. Сила, которую даровали ключи, сидела где-то глубоко внутри меня. Я чувствовал это, словно застрявшую в горле кость, словно занозу в душе, словно камень в сердце. Словно нечто чужеродное поселилось в моем теле. Не самое приятное ощущение, надо сказать. Я никогда не слышал, чтобы пробужденные описывали свои силы таким образом или жаловались на них. Напротив, большинство колдунов ловило невероятный кайф от присутствия в них магии, но я... Проклятье, кажется, я оказался каким-то уродливым исключением. Сила отказывалась мне подчиняться. Я не мог вызвать никаких стихийных эманаций, не мог поднимать предметы силой мысли, не мог залечивать даже порезы, не мог проектировать иллюзии, ничего не мог. Но зато чувствовал артефакты. Да, это было странно, но я безошибочно определял, где они лежат, хоть и не знал этого. Именно так я обнаружил добытую нами из Кахиториса живую слизь, которую весь прошедший год Мисти хранила в контейнере и никак не использовала, потому что не знала, что с ней делать. А я, в один из пасмурных дней, сидя в хибаре, почувствовал странную пульсацию. Словно легкое дуновение ветра, но более сконцентрированное. Оно привело меня в сарай и будто бы пробивалось из-под старого, засыпанного прелым сеном дощатого настила. Я разворошил его и обнаружил тайник, в который Блонди запихала кучу наших пожитков, не особо нужных в хозяйстве, и о котором просто забыла упомянуть. После такого события я крепко задумался. Достал контейнер, который сам по себе экранировал излучение артефакта, и принялся проверять свои новые возможности. Вскоре выяснилось, что чувствовать артефакты я могу на расстоянии до 100 метров. Внушительная дистанция, и в сумраке такое умение было явно не лишним, вот только... Неужели это было все, на что я мог рассчитывать? Как оказалось, нет. Еще одним подарочком стали видения. Или воспоминания. Испытывая их на регулярной основе, едва ли не через день, я отчаялся разбираться в том, что они такое, и лишь надеялся не сойти с ума под валом образов, время от времени отправляющих меня в небытие. Это была еще одна причина, по которой мы оставались в этом богами забытом месте. В любой момент дня и ночи меня могли захлестнуть картины прошлого, во время которых я оказывался в теле отца или деда. Да-да, старый лейтенант Карана, заставший и переживший само падение, регулярно, мать его, захватывал мое сознание наравне с отцом. В такие моменты я отрубался, падал там, где стоял, и проваливался в тревожный сон, пока видение не заканчивалось. «Быть может, твои предки говорят с тобой? Пытаются что-то сказать? Как с помощью этих надписей на предплечье?» — предполагала Мисти. «Быть может, эти шрамы не ушли, а просто трансформировались в иную форму?» За год ухаживающая за мной девушка не могла не увидеть время от времени появляющиеся и меняющиеся на руке надписи. Так что пришлось рассказать ей о них. Она не выразила особого удивления. И понятно, учитывая, что Блонди и сама была со странностями, загадками и тайнами. Вот только примерно полгода назад послания от отца появляться перестали. Видимо, когда он сообразил, что я их не читаю. Да и до этого, как говорила Мисти, их было всего пара-тройка. И, как оказалось, именно благодаря им моя напарница нашла это место и смогла обосноваться здесь. А потом как отрезала? «Может быть», — соглашался я на замечание Блонди. Вот только среди этого вала образов я почти ни хрена не запоминаю. Какие-то неясные обрывки, звуки, куски картинок. Ничего конкретного. Будь то непонятный сон, который не получается запомнить. Совсем ничего? Почти. Я чувствую, слышу и ощущаю в тех кусках их разговоров и действий, что они были заняты чем-то важным. Причем независимо друг от друга. Будь то сначала что-то знал и хотел сделать мой дед, затем отец. Так может, это важное знание они теперь и хотят тебе передать? Дурацкая эзотерика, психовал я. Что за магию ты мне такую подарила, подруга? Не могла ограничиться огнем, который так хорошо метала. Я иронизировал, разумеется. Но происходящее меня порядком раздражало. Я выплескивал свою агрессию на единственного доступного поблизости человека, Мисти. Мне было стыдно, что я так веду себя. Я осознавал, что девушка не заслуживает такого отношения. Особенно после того, что она сделала для меня, но ничего не мог с собой поделать. Бессилие и образы из памяти отца и деда сводили меня с ума. А может, я действительно сходил с ума? Может, не было никаких воспоминаний моих предков? Может, я все выдумал, и странная магия Мисти, которую она не могла объяснить и о которой ничего не помнила, постепенно лишала меня рассудка? Не хотелось бы верить в подобное, но это бы запросто все объяснило. Кроме одного, последней надписи на предплечье, которую я видел. «Убей Мисти». Что же она все-таки означала, и почему исчезла, когда я не просто проигнорировал этот совет, но и поступил противоположно? Если раньше девушка вызывала во мне интерес, если раньше я воспринимал ее как загадку, которую неплохо было бы решить, то теперь... Теперь я и вовсе не знал, что делать. Памяти у Блонди как не было, так и нет, а по самой Мисти я видел, что она становится все менее общительной и живой. Пусть, передав мне свою магию, а я не сомневался, что так и случилось. Она и отсрочила миг отхода в мир бесконечного сна, но я видел, что часы, отсчитывающие ее бодрствование, тикали все тише и тише. И это меня бесило, расстраивало, пугало. Я был обязан жизни Блонди и теперь в первую очередь желал только одного – помочь ей избавиться от цветочного проклятия. А для этого следовало поторопиться и отправляться в урочище, про которое она говорила, как можно скорее. По большему счету, я ждал только своего восстановления. Хотя бы случая, когда видения перестанут нападать на меня в самый неожиданный момент. Спустя еще пару недель после того, как я относительно разобрался в происходящем, они стали сходить на нет. За последние несколько дней всего одно из них отправило меня в небытие. Остальные же обернулись просто лихорадкой, и я полагал, что через какое-то время их эффект снизится до приемлемого. И вот тогда-то мы оставим это забытое всеми богами место и отправимся в путь. Судя по тому, что нас не нашли за такое количество времени, шансы, что меня все еще ищут ублюдки, минимальные. Неизвестно, выжил ли вцаривший год назад в Вакханалии Маркус, а всех прочих сумеречных охотников вообще разорвало на части. Мисси уверяла, что нас никто не преследовал и, более того, не видел, как она увозит меня на байке. Даже если лидер ублюдков и выжил, скорее всего, он решил, что мы тоже погибли. По крайней мере, я рассчитывал на это, пусть и допускал обратное. Но год, прошел целый год, и даже та сумеречная тварь с косой в балахоне не появлялась рядом. А значит, можно относительно спокойно отправляться в путь. Хотя бы до момента, пока не окажемся в каком-нибудь крупном поселении. Все равно нужно будет как следует снарядиться. Я мысленно похвалил себя за предусмотрительность и то, что обернул все деньги в энергокристаллы, и узнать, что произошло за прошедшее время. К слову, это, пожалуй, был единственный недостаток нашего отшельничества. Мисти было совершенно неизвестно, что происходит в королевстве. С селянами Блонди не особо общалась, да они почти ничего и не знали, будучи сосредоточены на собственном выживании. Но ничего, доберемся до Кассифа и узнаем, что к чему. Что там с ублюдками, с моим розыском, с командорией и вообще обстановкой в королевстве? За год многое могло измениться. Сидя за столом в большой комнате хибары, я размышлял над всем этим. И не сразу услышал за шумом дождя вскрик Мисти. Оставив меня разбираться с нашим снаряжением, Блонди с утра ушла на охоту. Неплохо наловчилась стрелять из винтовки и раз в неделю обязательно притаскивала из леса какую-нибудь дичь. Вскочив с грубо сколоченного табурета, я схватил магострел, молниемет и бросился к двери под усиливающиеся крики девушки. Сумеречные твари, люди, звери метались в голове мысли, когда я осторожно выглянул через щель. И увидев, что происходит, обомлел. На небольшой поляне перед нашей хибарой стояли четверо. Это явно были сумеречные охотники. На плащах не было видно знаков принадлежности к бандам, но по снаряжению я сразу понял, что это товарищи по профессии. Вот только вели себя эти товарищи неподобающе. Один из них, самый здоровый, тащил за волосы верещащую Мисти к дому, а трое других, посмеиваясь и оглядывая наше хозяйство, направляются следом. «Ща развлечемся», — хохотнул один из них. «А то я заскучал по женскому вниманию». «В очередь, Пакля!» — ударил его в плечо кулаком другой, со всклокоченной, намокшей бородой. «Подождешь, пока старше отдохнут». «Да я че, я ничего». «Хорошенькое место», — заметил третий. «Надо будет здесь обустроить перевалочный пункт. Тихо и спокойно». «Да заткнись ты!» — рявкнул здоровяк, тащивший Мисти, и отвесил ей такую пощечину, что голова подруги дернулась, и она замолчала. «Ах вы суки!» — проскрежетал я зубами и пнул по рассохшемуся дереву ногой, вскидывая магострел. «Бах, бах, бах!» Два из трех выстрелов вышибли защитный амулет здоровяка, а третий взорвал его ублюдскую башку кровавым облаком. Мисти упала в мокрую траву и сразу же поползла к навесу с дровами. Там у нас был спрятан еще один магострел. Я перевел прицел на замершую троицу и снова нажал на спусковой крючок. Очередной выстрел был ледяным, и попавший в грудь бородача кристалл вмиг превратил его в замерзшую статую. Двое других сориентировались быстро и рванули в разные стороны. Молодой даже успел выстрелить в мою сторону, но промазал. Поймав его в прицел, я выстрелил еще раз, и фигура парня, в которую попал огненный кристалл, вспыхнула ярким пламенем. Заорал он, с разбегу забежав в сарай и упав на сухую траву. Там мгновенно вспыхнуло, огонь лизнул дощатые стены и начал жадно пожрать ветхую постройку. Но я уже не смотрел в ту сторону. Выйдя из дверного проема под льющий дождь, выцеливал последнего урода, норовящего скрыться за старой телегой. «Слева!» — выкрикнула Мисти, добравшись до поленницы. Я успел развернуться как раз в тот момент, когда в меня врезался здоровенный земляной сгусток и отшвырнул на несколько метров. Пробужденный, сука. Значит, был еще один охотник. Или не один. Хорошо, что привычка носить защитные амулеты осталась даже после года анабиоза. Мысли мелькнули в мозгу за секунду. Меня перевернуло через голову и протащило по грязи. Но от второго магического удара я ушел, метнувшись за угол хибары. Из того места, где я только что лежал, ударил здоровенный земляной шип. «Выходи, паскуда!» — рявкнул кто-то за домиком. «С поднятыми руками! И, может, я тебя пощажу!» «Нашел дурака!» — процедил я, убирая магострел в кобуру и доставая из внутреннего кармана куртки молниемет. Бросив взгляд на Мисти, скорчившуюся за поленницей, увидел, как она показывает три пальца. «Трое, значит? Эх, будь у меня магия, я бы разделался с ними без проблем, а так? Один наверняка сумеет пробить защитный амулет. Не так много в нем осталось ресурса. И стоило мне подумать о магии, как я почувствовал пульсацию артефакта. Не того, что был спрятан в горящем сарае, о нет. Незримая, но такая ощутимая точка, которая словно биение сердца трепетала за углом, явно была артефактом одного из сумеречных охотников. Но что я могу сделать?» Опять же, в ответ на эту мысль перед глазами мелькнула картинка. Как те видения, что терзали мой разум, но безболезненная и такая четкая. На мгновение я вновь оказался в теле деда. Понял по мундиру, который успел запомнить. Мой предок стоял в каком-то тумане. Он поднял руку и ощутил ту же пульсацию, что и я. Где-то за серой хмарью что-то отозвалось, и от руки к пульсирующей точке протянулась едва видимая нить. Дед, в чем теле я находился, резко дернул ее и... Чужой крик ударил по ушам. Наваждение схлынуло, и я вдруг понял, что сам стою с вытянутой рукой, вокруг которой мерцают остатки энергетической нити. А пульсации артефакта, который я ощущал, больше нет. Вместо этого за углом дома бушевало что-то. Рискнув выглянуть, я обомлел. Рядом с домом, взрывая землю, бесновалась аномалия, которой минуту назад там не было. И какая аномалия? Метров 10 в поперечнике. Она рвала в кровавые лоскуты двух сумеречных охотников, а последний, третий, с оторванной ногой, пытался отползти от опасной зоны подальше. «Как ты это сделал?» — выдохнула Мисти, подбежав ко мне. «Шейн!» Блонди дернула меня за рукав, вытаскивая из оцепенения. А я все еще ощущал на руке энергетическую нить, которая освободил сидящую в чужом артефакте мощь.